Я еще гляжу, они банку спирта достали и бутылки, ну и начали пить. А потом у них конфликт из-за конфетки на закусь возник. И стали они друг друга материть, на, мол, выкуси и мутюгами друг на друга махать. А потом бах, что-то стало трескаться, вроде стекло. Но мы еще с Манькой смеемся, сейчас, мол, свою опохмелку разольют. Давай из окна-то смотреть. Но морозно, окно-то заморозило, и видно плохо, что там происходит. А потом мы отвлеклись и дальше чай пить стали. И только смотрим, пламя уж большое, наверное, не спирт разлили, и случайно окурком-то подожгли. Вот такой несчастный случай. Эти бородатые давай тикать дворами. Испугались, что натворили. Тьфу ты, ваххабиты проклятые! Отплюнулась баба Варя. Так-так, баба Варя, заерзал Бабенко. Ты знаешь этих бомжей? Местные они. Ты их видела когда-то раньше? Да нет, вроде незнакомые. Да разве ж разберешь их? В чобантах и шобаньях своих. Морды черные, шапки лохматые, на лоб натянуты, бороды грязные, сальные и сверху, и снизу. Да случайно цик дом произошло. Старуха, словно входя в привычную роль, вздохнула и опять започитала. Горе-то какое, горе-то! Я еще, Мань, говорю, беда, мол, не приходит одна. Кормилец умер, а тут еще дом сгорел. Ты опознать, баба Варя, кого-нибудь сможешь? Может, смогу, а может и нет, кто ж его знает. Так бери-ка ты свою подругу Маньку и быстро в машину, приказал Бабенко тоном, нетерпящим возражений. Поездим по округе, поищем их в поселке и окрестностях. Сейчас, сейчас только прихорошусь, когда меня еще так по поселку, как невесту, на машине прокатят. Мань, Мань, беги сюда, покатаемся. Я тебе прихорошусь, прикрикнул Федор Сергеевич. Давай в машину, живо. Ага, сейчас, сейчас, сынок. Но объезд территории, как и предполагал Бабенко, ничего не дал. По опыту предыдущей службы Федор Сергеевич уже знал, что такие роковые совпадения маловероятны. Всего, скорее, этих бомжей-поджигателей кто-то нанял, и треск бьющегося стекла был от окна, куда они и закинули свои бутылки с горючей смесью. Все сходилось. И даже неустановленная личность в автобусе наверняка была лицом без определенного места жительства. Делая третий почетный круг по местным магазинам и ларькам, Бабенко думал, может, зря все это, может, уж поехать в лаборатории и потом в гостиницу. Чего я здесь ловлю, как баран у зеленых ворот? Но, с другой стороны, было бы непростительным разгильдяйством не попытаться взять бродяг-поджигателей по горячему следу на вокзале. Где еще можно выловить бомжей, как не на вокзале? Они наверняка сейчас поспешат перебраться в другой пригород. И тут он вспомнил про богадельню возле московского вокзала, организованную Аллой, где бесплатно кормили бомжей. Заодно и вокзал проверим. — решил Федор Сергеевич, лихо выворачивая руль. Тем более хозяин сказал, что ни в какую Англию они с Аллой не собираются. Дождавшись милицейских экипажей и криминалистов во главе с Михаилом Владимировичем Девушкиным, он отправил их обыскивать и опечатывать университетские лаборатории, а сам поспешил на другой берег Невы. Всю дорогу до вокзала бабки-подружки шелестели, не останавливаясь ни на минуту. Федор Сергеевич опять включил свою сирену. Гаишники отдавали честь. Неужели, — думал Бабенко, — уж бомжи начали совершать теракты? Дожили. Теперь каждый придурок может себе позволить стать террористом. Тем более уж февраль, считай, весна. Начинаются всякие обострения. Помещение центра для бездомных «Эрмитаж» состояло из нескольких комнат. Просторная кухня со столовой, медицинский кабинет, комната отдыха и так называемая ванная, где было несколько душевых кабинок. Еще в отделенной перегородкой маленькой подсобки стояли две стиральные машины и гладильная доска. Центр, чтобы, видимо, привлечь внимание властей к проблемам бездомных, назвали «Эрмитаж». Приют для странников. Это не удивляло Бабенко. По школьным урокам краеведения он знал, что в его родном Чистополе в позапрошлом веке открыло заведение общественного презрения, а проще говоря, ночлежка которая носила громкое имя его императорского величества Александра III. Если в заведение Аллы бомжи могли прийти раз в день, то в Чистопольской ночлежке можно было обитать целый месяц. И имели право там жить за казенный счет не только бомжи и босяки, но и ограбленные до нитки ворами или разбойником огнем погорельцы. По истечении месяца беспечное нахлебничество пресекалось, и постояльцев выпроваживали в шею. Получалось, что через ночлежку при вместимости в 30 человек проходило несколько тысяч душ ежегодно. А некоторые, наиболее ушлые, умудрялись с перерывами квартироваться в ночлежке годами. В заведении Аллы спать было нельзя и негде. Работали в приюте волонтеры, кормили раз в день простейшим супом и гарниром без мяса, гречневой рисовой кашей. Стригли, осматривали, подавали мыло, полотенце и шайку горячей воды для помывки. Когда Федор Сергеевич пришел с двумя бабушками, все подумали, что он привел очередных бомжих. На правах хозяина города ФСБ заглянул в комнату отдыха. — Вот он был, — показала баба Варя на одного бомжа. — Я хорошо его запомнил. — А я чё? — говорил бомж пару часов спустя, за которые Федор Сергеевич успел отвезти бабок домой и добраться до своего офиса в большом доме, что на Литейном, 4. — А я ничего, меня хозяйка попросила. Бабенко не очень хотела сажать бомжа к себе в машину, потом приводить к себе в кабинет. Но работа есть работа. И теперь он старательно записывал показания. — Какая хозяйка? — Ну, хозяйка наша, добрая душа, Аллушка, она нам столько добра сделала, что грех было отказать. Она ведь нас кормит и моет, она одна на весь город к нам добрая. — Зачем ей это понадобилось? — спросил шокированный Федор Сергеевич. — Ну так обидел, — говорит он меня. — Как обидел? Че там не дал? И хотя Бабенко уж подозревал свою опекаемую, но все равно признание бомжа, которое он тщательно запротоколировал, стало для него шоком. Как эта милая девушка пошла по стопам убийц и похитителей ее ребенка из группы «Дом»? Вот для мужа будет неприятное открытие. — Вы готовы подписать свои показания? — Сейчас и подтвердить их в суде, — спросил ФСБ, протягивая протокол. — А чего ж не подписать, раз уж я вам все рассказал? — кивнул Борис Олегович Муравьев-Жуков, как выяснил, устанавливая личность бомжа из дворянского рода Бабенко. И только Борис Олегович взялся за скрипучее перо, как дверь распахнулась, и в кабинет номер 114 ворвался Константин Геннадьевич Бабинов, непосредственный начальник Федор Сергеевич. — Ты что, совсем, Федька, долбанулся? — громко забасил генерал. — По всему коридору вонища стоит. Ты зачем сюда бомжа притащил? Да еще кофе им поишь? Косился на дымящуюся в пустой чашке сигарету. — Так ведь ценные показания, — вытянулся по струнке Бабенко, — от тайной организации. — Какие ценные показания? — возмутился Бабинов. — Мол, как посмел ты речить? Какая организация у тех, кто вне всякого социума и организации? Совсем с ума посходили своими теориями заговоров? А ну-ка, немедля гони этого голодранца вонючку в шею или переправь в ГУВД. Даром их отсюда поперли. Пусть там твои ценные показания разнюхивает. — Слушаюсь, товарищ генерал, — козырнул Бабенко. Говорить о том, что бомж дал ценные показания против жены его хозяина, Федор Сергеевич не стал. Хотел было оправдаться, но сердце его сжалось, только он представил себе печальные глаза Али. Хотя информация и правда была ценной. Борис Олегович поведал о том, что в городе якобы давно началась охота на них, бомжей. Особенно доставалось тем, кто из интеллигентов, ученым разным, писателям, и только благодаря ей матушке они живы. А начальнику своему, — заметил разговорчивый бомж, когда дверь за Константином Инанчем закрылась, — скажите, что я не бомж, я бродяга. Бомжи — это те, кто не следит за собой, кому главное нажраться и отключиться. А мы, бродяги и чернушники, потому что занимаемся черным металлом. А то, что по помойкам лазаем, так и некоторые домушники, те, кто в квартирах живет, в баках ковыряются. Одну такую девушку в норковой шубе я спросил как-то, что ищете, что потеряли, выкинули, может, что случайно. И она в ответ: то, что и вы.